Поплахов поднялся как-то неуклюже, и, присмотревшись, Добрынин понял, что и у его помощника связаны руки. «Предательство!» — подумал он. Через минуту Воплахов стоял рядом с народным контролером. «Я говорил, что он не русский», — негромко промотал уркуемец. «А русский человек Добрынин не верил». Подошел радист Петров. Вдруг в тишине прозвучал женский голос, сказавший что-то на нерусском языке. И тут же Петров ответил в темноту на том же нерусском языке и отошел в сторону. «Что будем делать?» Шепотом спросил Добрынин у своего помощника. «Убежать надо», — ответил Воплахов. «А куда?» — спросил народный контролер. На этот вопрос уркуемец ответить не успел. Снова возник рядом луч фонарика, осветил лицо Добрынина и тут же перепрыгнул на лицо уркуемца. Подошли трое. Человек с фонариком, Петров и узкоглазая девушка. Добрынину захотелось сказать что-то гневное, чтобы показать свое отношение к ним. Но на ум ничего не приходило, кроме простых ругательств. «Товарищ Добрынин, нехорошо получилось», — оправдывающимся тоном произнес вдруг радист Петров. «Я думал, что вы спали». Зло взяло народного контролера. «Сука!» — рявкнул он в глаза радисту. «Родину продал!» Радист помрачнел. «Моя родина Япония», — сказал он. «Я ее так же люблю, как вы, Советский Союз. Мы не враги, мы японские революционеры». «Революционеры шкурки не воруют», — глядя прямо в глаза радисту, заявил Добрынин. Петров тяжело вздохнул. «Вам просто ничего не говорили. В Кремле об этом знают», — сбивчиво пытался говорить он. «У нас договор такой с Кремлем. Мы берем пушнину в Японию, продаем, а на деньги покупаем оружие для будущей революции. Вот товарищ Такаи у нас старший, и он будет руководить восстанием». Петров указал жестом на человека с фонариком. Такаи поклонился. Почувствовав, что опасность миновала, Добрынин немного расслабился. «А товарищ Тверин знает об этом?» — спросил он, все еще сомневаясь в правдивости слов Петрова. «А кто это?» — спросил радист. «Ну, его старая фамилия Калинин». «А нет, Калинин не знает», — ответил Петров. «Старовой-то знает. Бережницкий знает, Петренко». «А кто это?» — удивился Добрынин, услышав неизвестную ему фамилию. «Члены политбюро и ЦК». «Волчанов знает?» — строго спросил Добрынин. «Это кто?» — в свою очередь спросил радист. «Кремлевский чекист». «Должен знать», — радист кивнул. «Вам не холодно?» «Холодно», — ответил Добрынин. «Тогда пойдемте все в дом, погреемся». Вернулись в дом, где уже сидели около буржуйки несколько японцев. Радист развязал руки урку, емцу и Добрынину, потом назвал всех японцев по имени, включая и девушку, которая при свете оказалась очень красивой, словно пришла из какой-то восточной сказки. Добрынин долго смотрел на нее. Петров объяснил, что она дочь одного из министров и готова сражаться против своего отца, чтобы принести свет и счастье народу Японии. Звали ее Наоми. В ответ на взгляды Добрынина она прятала глаза, но не прятала стеснительную улыбку своего милого личика. «А меня зовут Хироми Йосимура», — под конец отвлек внимание контролера радист Петров. Добрынин кивнул. Уркуемец присел у буржуйки и растирал синие от мороза и веревки запястья. Руководитель восстания, которого звали Такаи, что-то объявил всем на японском языке, и лица присутствующих озарились улыбками. «Сейчас будем пить саке за будущее Японии», — перевел Хироми Петров. «А что такое саке?» — поинтересовался Добрынин. «Это теплая водка», — объяснил радист. Добрынина передернула. Заметив это, Хироми сказал, что саке — национальный японский напиток. Если Добрынин откажется, японские революционеры могут обидеться.